Глава 36. Драка. В столовой в этот момент воцарилась полная тишина. Некоторые тут же стали отодвигать столы, что-то должно было произойти. Через секунду послышался грохот падения, это Джан Шань резко поднялся на ноги, уронив при этом свой стул. «О, я смотрю, тут кто-то горазд языком трепать! Почему ж тогда результаты такие отстойные, если вы у нас самые крутые?» «Зачем же так позориться, раскрывая свой рот как шалава ноги?» Как только фраза была брошена, Атос тут же кинулся на Джан Шаня. Он уже был готов к этому и просто ждал, пока тот встанет. Лунянин применил свою способность Икс, из-за чего толпа смогла разглядеть лишь пролетающую мимо них тень и вмиг оказался рядом с землянином. В следующий момент Джан Шань почувствовал боль в районе лица. Атос не мог больше этого терпеть. Вся эта обстановка уже достала. Он давно все понял. Этот Сюси, который знал, что у него больше не будет такого шанса, взял вдруг и рассердился, после чего лишил Ли Синь с Кёртисом их шанса стать командирами? Чего? Серьезно? Неужели они думали, что Луна с Марсом будут сидеть и молчать после такой подставы? К тому же эту чертову подготовку вообще нельзя было назвать подготовкой. Скорее это полнейший отстой, чем тренировка. А если уж говорить совсем на чистоту, ему еще было любопытно, посмеют ли военные выкинуть их всех после этого. Если Солнечная система хочет показать себя на IG, то никто, кроме Лунян, не сможет этого сделать. Бам! Джан Шань ничего не мог разобрать, испытывая пронизывающую боль от удара по лицу, способность Атоса сделала его атаки молниеносными. Вот еще одна причина, по которой его должны были оставить. Его сила очень важна. После неожиданной затрещины Джан Шаня в ту же секунду что-то пнуло. Бам! Очередной удар разжег огонь внутри землянина. На дисциплину было уже плевать. В его голове осталась только одна мысль – действуй. Бам! Джан Шань начал атаковать и схватил руку Атоса. Но лунянин лишь презрительно улыбнулся. Это его скорость? Черепаха и то двигалась быстрее. Однако в тот же момент все тело Джан Шаня неожиданно исчезло. Ну вот есть у него пространственное перемещение, и что? Он исчез и сейчас должен появиться где-нибудь в неожиданном месте, так ведь? Презрение в глазах Атоса стало еще более явным. Послышался топот ног. Бам! Все произошло очень быстро. Как только Джан Шань ударил, он вновь использовал свою способность. В ту же секунду он появился в воздухе за спиной своего противника, но Атос быстро обернулся и сковал землянина. Лунянину не требовалось какого-либо оружия, чтобы победить Джан Шаня, чья способность к тому же была еще совсем не развитой. Поймав его за ноги, он залепил ему пощечину, желая нанести ему еще больше оскорбления. В этот момент все увидели, что кто-то на всех парах несется в сторону лунянина. Это была Джан Жунань. «Я тебя сейчас одной левой размажу, блоха жалкая!» Яростно крикнула девушка. До этого остальные из команды Луны не подавали признаков жизни, но в этот момент Талос преградил дорогу Джан Жунань. «Хочешь вмешаться? Тогда сначала тебе следует спросить разрешение». Сказав это, он сразу же кинулся в атаку. Нельзя никому давать спуска. Пожалуй, Джан Жунань могло бы не поздоровиться, даже если бы он ударил просто используя только свою физическую силу. Но его глаза сразу же засияли, что говорило о том, что он активировал способность Икс. Видимо, решил разобраться с ней за один удар. Два кулака встретились. Бам! Девушку отбросило, но и Талоса тоже. Он и подумать не мог, что у этой дикарки может быть столько сил. Атос уже повернулся в сторону Джан Жунань, но вдруг услышал топот с другой стороны. Бам! Удар с ноги отправил его в полет, и пролетев 10 метров, он ударился об стену. Его атаковал Ван Джен. «Атос, не нужно оскорблять людей, чтобы вызвать их на бой. Можешь просто попросить, я всегда к твоим услугам». Драка – это ерунда. Как парни могут жить без драк? Тем более, если они ученики военной академии. Но сцепились, но выпустили пар. Зачем переходить все границы? Следующий свой шаг сделал Кёртис. «Ван Джен, тебе не кажется, что ты очень много болтаешь?» Пока он говорил, все присутствующие смогли на секунду прочувствовать мощный поток энергии. Кёртис всё-таки вышел из себя. Атос вскочил после падения и вытер кровь с уголка рта. «Босс, ты хотел играть по-честному, но пора уже научиться разбираться в людях. Все они мусор, который понимает всё только через силу. Заслужить авторитет среди них добротой? К чёрту! Победителю достанется всё! Мать вашу, только сильнейший достоин стать командиром! Земляне же способны лишь на одно – плести свои интриги! От них никакого толку!» «Атос, разве ты не слышал, что слово «не воробей» вылететь не поймаешь? Если тебе что-то не нравится, я готов сразиться с каждым из вас», – сказал Лиер. «Босс, зачем марать руки о такую шваль? Я один их за пару секунд всех уложу!» Сразу же произнёс улыбающийся толстяк, стоявший рядом с ним, очевидно решив добавить масла в огонь. Пока шёл этот диалог, глаза Атоса разгорались всё сильнее и сильнее. Он выпустил всю силу своей способности и понёсся в сторону Ван Джена. Холоп! По столовой пронеслась тень, и вскоре все увидели, что пальцы Атоса неожиданно оказались схвачены Ван Дженом. Он передвигался на изумительной скорости, некоторые из присутствующих вообще не успели даже понять, что он атакует, однако Ван Джен с лёгкостью заблокировал его атаку. Раздался хруст, а вслед за ним и жуткий вопль. Пальцы Лунянина оказались сломаны. Ван Джен легонько похлопал Атоса по щеке. «Малыш, не надо совать свои пальчики куда не следует. Это очень опасно». После этого он просто оттолкнул Атоса в сторону, не обращая ни малейшего внимания на остальных представителей Луны. Для всех стало большой неожиданностью, что Ван Джен может быть таким жестоким. Хотя Атос сам напросился, но никто прежде не поступал так с членом команды Кёртиса. «А ты неплохо скрываешь свои навыки. По всей видимости, тебе давно нужно преподать урок», — равнодушно произнес Кёртис, но все почему-то сразу же поняли, что бог солнца просто вне себя от ярости. И Кёртис действительно был максимально серьёзен. Атос был прав. Не сломав старое, не построишь новое. Эти люди не с Луны, и к ним нужен другой подход. А раз пошла такая пьянка, то нужно наверстывать упущенное. Масаси помотал головой. Он с самого начала хотел прекратить это противостояние, но дело приняло такой оборот, что уже ничего было не изменить. Ван Джен улыбнулся. «Давно ждал случая увидеть вас в деле, бог солнца. Правда, это прозвище не очень тебе подходит. Солнце ведь даёт людям свет. Не хочешь же ты сказать, что ты можешь так же?» У Джан Шаня засверкали глаза. Сжав руки в кулак, он молча стоял позади Ван Джена. Мэн Тянь тоже молча подошла к ним, дыша ледяным паром. Ли Синь захлопала в ладони. «Браво, Кёртис! Твои люди, как всегда, не отличились великодушием. Ругают людей почём зря, избивают без разбора. К тому же избивать готовы до полусмерти. Как же ты всё-таки хочешь привлечь к себе внимание?» Радон лениво дёрнул плечом, выражая согласие по этому поводу. «Представители Луны, очевидно, не знают меры». Ли Синь очень быстро сделала выбор. Совершенно ясно, что она хотела получить свою выгоду из этого конфликта. Избавившись от Кёртиса, марсианка автоматически станет фаворитом номер один. Кёртис, улыбнувшись, посмотрел на Ли Синь. «Я и только я смогу вырвать победу для Солнечной системы. Видимо, до вас всех никак не дойдёт эта простая истина. На Марсе обычно после такой чуши люди оказываются побиты, а потом ползают по Земле и ищут свои зубы». Ли Гуан тоже поднялся со своего места, искривив рот в недоброй улыбке. Глаза Кёртиса тут же разразились серебряной вспышкой, и по всей столовой пронёсся будто бы ураган духовной энергии. Не имевшая плоти энергия собралась воедино и в одно мгновение окутала всё пространство. Подобно горе, она нависала над толпой и давила на них.